Рисунок не Шарля. Занимает целый разворот. И на самом деле это и не совсем рисунок. Это Сэм зарисовывал маршрут забега, чтобы лучше запомнить. Квадратики, крестики, пунктирные линии до стрелки во все стороны. Наконец-то дождались. Знаменитые бега, из-за которых он забросил учебу. Третьи выходные августа. Он еще не решился напомнить об этом Матильде, но дни их уже были сочтены. Автоответчик переполнился угрозами. Ушлая Барбара как-то разузнала телефон Кейт. Все его ждали, уже назначил десяток встреч. Из Парижа напоминали, что надо бы впрячься, раз уж заговорили о бегах. Несколькими часами раньше Сэм без труда выиграл отборочный тур, и они разбили лагерь за лужком. Настоящая экспедиция. Рамон со своим погонщиком отправились накануне своим ходом, чтобы разогреться, и ночевали уже на месте. «Если пройдешь первый тур, — заявила Кейт, ставя корзину под сиденье, — мы присоединимся к тебе, возьмем спальные мешки и будем спать под открытым небом, чтобы выдержать вас в трудную минуту». «To support is — поддержать, not выдержать, Auntie Kay». «Thank you, sweetheart. Спасибо, дорогой. Я знаю, что говорю. Мы потерпим тебя вместе со слом, как и все эти 10 лет. Согласны, Шарль?» «Да он-то что? Он на все согласен. У него уже голова забита штрафными санкциями за опоздание. К тому же в кои-то веки он сможет поспать менее чем в 100 метрах от нее. Это он так, к слову, пришлось. Уже давно передумал штурмовать вершины. Этой женщине нужен друг, а не мужчина. Ладно, спасибо и на том. Все ясно. Что говорить, друзья долговечнее». Подливал себе потихоньку портелленов в своей комнатушке и выпивал за здоровье этого чудесного друга на отпуск, в которого он тут превратился. Чиз. Улыбочку. Дети, конечно, запрыгали от радости и помчались в свои комнаты набивать рюкзаки теплыми свитерами и пачками печенья. Алис нарисовала восхитительный транспарант «Наш Рамон идет в обгон». Но Сэм заставил ее пообещать, что она покажет его только в случае победы. «Это может его смутить, пойми ты». Все подняли глаза к небу. «И верно». Эта скотина артачится, даже если травинка поперек дороги растет или муха пукнет. До пьедестала почета нам еще далеко. А на этой странице все они сидят по-турецки вокруг костра, поджаривают кто сосиски, кто маршмеллоу, кто камамбер, кто кусочки хлеба. Их смех и голоса тонут среди этих многообразных запахов. Все в сборе. Боб Дилан играет свои гаммы, старшие девочки гадают младшим по рукам. Есин объясняет Шарлю, что эту вот паутину, низко над землей, паук сплел, чтобы ловить всяких прыгающих насекомых, кузнечиков, например. А вон ту, посмотри наверх, для летающих. Логично? Логично. А Шарль очень френдли, дружелюбен со своей суперподружкой. Сначала приготовил ей фирменный сэндвич, потом принес охапку соломы, чтобы подложить под спину. Сай. Вздох. После приезда матери Кейт стала какой-то нервозной. «Мы сегодня все сюда выбрались, чтобы от нее смыться?» — спросил он. «Может, и так. Глупо, правда? В моем-то возрасте все еще так реагировать на капризы своей старушки. Просто когда я ее вижу, я вспоминаю прошлое. То время, когда я была самой маленькой и самой беззаботной. И мне так грустно. Шарль, и я скучаю по Элен. И почему она сегодня не с нами? Мне кажется, детей рожают ради таких вот моментов. Разве я не права?» «Она с нами, раз мы говорим о ней», — прошептал он. «А у вас почему их никогда не было?» «Детей». «Наверное, потому, что я не встретил их маму». «Когда вы уезжаете?» Он совсем не ожидал такого вопроса. «Слово, слово, ищи слова!» Мысли в голове метались, как безумные. «Когда Сэм выиграет?» «Well done! Отличный ход, мой герой!» За этой улыбкой далеко же пришлось ему идти.